Пролог. Похоже, меня засосало в один из жутких кошмаров, в которых бежишь так, что легкие разрываются, а скорости все равно не хватает. Ноги двигались все медленнее и медленнее. Я пробиралась сквозь безжалостную толпу, но стрелки часов на огромной башне не останавливались ни на секунду. С беспощадной стремительностью они лишали меня последних крупиц надежды. Однако это не сон, не кошмар. И бежала я не ради себя, а хотела спасти нечто несравнимо более дорогое. Моя жизнь в тот момент не значила практически ничего. Элис сказала: «Вполне вероятно, мы обе погибнем. Все сложилось бы иначе, не сдерживая ее ослепительный солнечный свет». А так через раскаленную площадь могла пробираться лишь я. И то недостаточно быстро. Вокруг смертельно опасные враги, но разве это сейчас важно? Когда часы начали бить, и площадь под моими усталыми ногами задрожала, я поняла — поздно. И даже обрадовалась, что скоро погибну. Зачем жить, раз не успела и проиграла? Снова раздался бой часов. Стоящее в зените солнце нещадно палило.